как это пришел?» — поинтересовался Конан. Но человек лишь снова поклонился. «Я здесь, чтобы проводить вас в горы до первой Потантийской крепости». «Проводник не нужен», — сказал Конан. «Мне хорошо знакомы эти горы. За лошади спасибо, но вдвоем с принцессой мы будем меньше обращать на себя внимание, чем в обществе поклонника Асуры». Почтительно поклонившись, человек в черном плаще отдал Конану поводья и вошел в лодку. Быстрое течение понесло ее к невидимым водопадам. Изумленно качая головой, Конан сначала усадил принцессу на белого коня, потом оседлал своего черного и направил путь в сторону вонзающихся в небо горных вершин. Земли, лежащие у подножья гор, стали сейчас пограничьем во времена смуты. Бароны вернулись к старым порядкам, безнаказанно орудовали орды беглецов. Пантантия никогда не провозглашала официально своей независимости от Аквилонии, но сейчас является, несомненно, автономным государством, управляемым наследным графом Троцера. Номинально Южное Нагорье принадлежало Валерию, но тот даже не пытался штурмовать перевалы под защитой крепостей, над которыми гордо развивались патантийские знамена с изображением леопарда. Король и его прекрасная спутница ехали по горной стране. Когда они поднялись выше, весь край раскинулся перед ними, словно огромный алый плащ, расшитый блеском рек и озер, золотом широких полей, белизной отдаленных башен. Наконец они достигли первого из патантийских укреплений, мощной крепости, прикрывающей узкий проход, и увидели пурпурный штандарт на фоне голубого неба. Прежде чем они достигли крепости, из-за деревьев выехал отряд рыцарей, и его предводитель грозным возгласом остановил путешественников. Патантийцы были высокими мужчинами, черноглазыми и курчавыми, как все южане. «Остановитесь, господа, и скажите, с какими целями прибыли в Патантию». «Разве Патантия разбунтовалась?» — спросил Конан. «Если человека в аквилонской одежде задерживают и допрашивают, словно чужеземца». «Много негодяев разъезжает ныне по Аквилонии», — холодно ответил рыцарь. «Что же касается бунта, если ты имеешь в виду свержение узурпатора, то да, Патантия взбунтовалась, ибо мы предпочитаем служить памяти мертвого мужа, чем скипетру живого пса». Конан сорвал с головы шлем и, тряхнув черной гривой, поглядел говорящему прямо в глаза. Патантинец ошеломленно глядел на него, потом... «Благие боги!» — выдохнул он. «Это король! Он жив!» Недоумение остальных сменилось неудержимым радостным кличем. Они окружили Конана, издавая боевые возгласы и потрясая мечами. Восторг патантийских рыцарей мог до смерти перепугать слабого духа. «О, Троцера заплачет от радости при виде тебя, господин!» — рычал один из рыцарей. «И Проспера тоже!» — кричал другой. «Наш наместник, как говорится, накрылся плащом печали и день и ночь проклинает себя за то, что не подошел к Валькии вовремя, чтобы погибнуть рядом со своим королем». «Теперь мы вернем королевство», — надрывался третий и крутил огромным мечом над головой. «Слава Конану, владыке Патантии!» Металл загремел о металл, и птицы пестрой тучей взлетели с окрестных деревьев. Закипела горячая кровь людей юга, которые желали теперь только одного, чтобы вновь обретенный вождь повел их за славой и добычей. «Что прикажешь, господин?» — кричали они. «Пусть один из нас помчится вперед с радостной вестью. Знамена взовьются над каждой башней, розы усыплют дорогу перед копытами твоего коня, и все лучшее, что есть на юге, склонится перед тобой». Конан отказался. «Разве я мог усомниться в вашей верности? Но ветры, веющие над этими горами, долетают и до моих врагов, и я не хочу, чтобы они знали, что я жив. Пока... проводите меня к Троцера, но сохраняйте тайну». Так что ожидаемое рыцарями триумфальное шествие походило скорее на тайное бегство. Двигались быстро, в молчании, отдавая командирам очередных застав распоряжение шепотом. Конан ехал с опущенным забралом. Горы были малолюдны, Навстречу попадались только изгнанники и гарнизоны, стерегущие проходы в горах. У потантийцев не было ни желания, ни необходимости добывать кусок хлеба из этой каменистой земли. К югу от горной цепи раскинулась плодородная и прекрасная равнина до самой реки Алиман, отдалявшей Потантию от Дингар. За горами зима срывала листья с деревьев, а здесь зеленели высокие буйные травы, пасли стада коней и скота, которыми славилась Потантия. Пальмы и апельсиновые рощи нежились под солнцем, и свет его отражался на пурпурных, золоченых и алых башнях.